Глава третья. Двери были приоткрыты. Его я увидел в узком длинном просвете. Был вечер, но он не сидел за столом, как обычно, и не ходил по комнате, как в те дни, когда очень уставал, и ему предстояло еще ночью работать. Тогда он все ходил по комнате, все не садился, чтобы не разомлеть на стуле, не заснуть. Сейчас он не сидел, не ходил, а плыл по комнате, взмахивая руками и ускользая за полки с книгами. «Что это?» — подумал я. «Странный день». Но когда я вошел, понял, что все очень просто. Отец натирает пол. Такое случалось редко, раз-два в году. Отец не любил порядка. И в Москве, и здесь у нас было полно книг и газет. Они валялись где попало. Отец не мог расставаться со старыми газетами. Прежде чем завернуть в газету туфли или хлеб или книги, он осматривал газеты. «Зачем тебе газеты, отец?» — спрашивал я его. «У нас и так черт знает какая пылища». «Газеты — это история», — отвечал он. «У меня сохранились такие газеты, дореволюционные». «Нет, тогда я еще не читал газет. Революционные, всякие другие. Когда-нибудь тебе будет что почитать. А сейчас?» — спрашивал я. — Почему сейчас не почитать? Сейчас ты в этом не разберешься. А ты? Да и я, пожалуй. Когда-нибудь мы будем разбираться вместе. Когда-нибудь. Я не знаю, что такое когда-нибудь. Может, это завтра, а может, через 70 лет, когда нас уже не будет. Я не люблю это когда-нибудь и не очень люблю старые газеты, потому что перед войной... В одной порыжевшей и отвердевшей от времени газете я прочитал плохое про моего отца. Я узнал, что в лекциях по невропатологии, которые читал мой отец, множество буржуазных заблуждений и вредных влияний, что в своих работах он придерживался не марксистских, каких-то фрейдистских взглядов. Я никогда не спрашивал его об этом. Только один раз, когда мы ехали сюда из Москвы, в теплушке. Перед этим нас дважды бомбили, но отец успокаивал меня, говорил, что мы наверняка доедем. Он все время молча стоял у слюдяного оконца теплушки. Я не знаю, что он там разглядывал. Шпалы, дорогу, затемненные поселки. Иногда мимо проходили составы с зачехленными самоходками. Они шли туда, мы обратно. — Отец, — сказал я ему, — я читал в газете, что ты был не марксистом и придерживался не марксистских взглядов. — Был, — подчеркнул я. — Скажи, сейчас ты придерживаешься марксистских взглядов? Он посмотрел на меня и сказал. — Я не знаю, кем я был. Мне кажется, я всегда был большевиком. Но, может быть, я ошибаюсь. Больше я не спрашивал его об этом. Я знал, что он работает в госпитале и читает лекции студентам в медицинском институте, эвакуированном в этот город. И я видел, как за ним приезжает машина «Эмка», а иногда за ним присылают этот вазок, потому что машин не хватает. И я думал так. Раз ему доверяют лечить людей и заниматься со студентами, значит, он все-таки придерживается марксистских взглядов. И мне вовсе не надо ждать когда-нибудь, чтобы в этом разобраться. Но все-таки я не любил старых газет. Их было так много в нашей комнате, и в них залегла пыль, и при малейшем движении, ветре, она могла подняться, пойти в атаку на нас, на нашу комнату, и задушить нас с отцом. Но отец не велел выбрасывать старые газеты. Видно, ему мало было знать, что происходит сегодня. Видно, он хотел запомнить все, что было вчера. В доме он не соблюдал порядка. И только в редкие дни, раз в году, он принимался наводить в комнате блеск, и тогда я уходил куда-нибудь в уголок, в сторону и наблюдал за ним. Я знал, что это бывало в те дни, когда ему было плохо, когда он был злой, когда ему не нравилось все. Он сам, и я, и наша жизнь, и наша комната. Но он не мог всего этого так быстро изменить. Так быстро изменить он мог только комнату. И он никогда не делал этого для гостей. А сегодня я не мог понять, что с ним. По-моему, у него было превосходное настроение. «Пацан, с кем ты гулял?» Он часто называл меня «пацан». «Это что, твой новый товарищ?» «А с кем ты гулял?» — хотел спросить я. «Это тоже твой новый товарищ?» Но я не сказал. Удержался. «Какое мне до нее дело?» Она проехала мимо, и все. — Ну, как тебе новая школа? — спросил отец. — Обыкновенная скверная школа, — сказал я. — Классный старая тупица. Ты, я вижу, настроен остро-критически. Ты у меня критический реалист. Отец был в духе. Если б он был не в духе, он проработал бы меня как следует. Он сказал бы мне про желторотое зазнайство и про то, что бывают и тупицы-учителя, но гораздо чаще тупицы-ученики. Но сегодня отец посмотрел на меня пристально и сказал как бы вскользь. — А ты, кажется, в школе не скучал. Успел и подраться. — Пришлось. Расспрашивать он не стал. Он никогда не расспрашивал меня о драках и никогда не ругал меня за драки. Он молча отмывал мои распухшие глаза или перевязывал исцарапанные руки. Он вообще очень редко ругал меня. Он меня прорабатывал за всякие недостатки, но самым большим недостатком он считал трусость. — Иди-ка сюда, — сказал он. Я подошел. Он потрогал пальцами мое лицо, пощупал затылок. — Жить будешь, — сказал он. — Ты ждешь гостей, отец? — Может быть, кто-нибудь зайдет? — быстро сказал он. — Ты не возражаешь? — Ты же знаешь, я никогда не возражаю, если тебе надо. — Не знаю. Обычно он рассказывал мне о тех, кто к нам должен был прийти. Это были всегда самые интересные люди. Отец очень любил рассказывать о необыкновенных достоинствах своих друзей. Но в последнее время в Москве и здесь к нам редко кто приходил, особенно в Москве. Там приходили давно, еще до того, как отец уехал куда-то из Москвы на 2 года, а потом вернулся постаревший, больной, еще до того, как они разошлись с матерью, еще тогда, когда мы жили все вместе на Волхонке. Тогда мы вместе отправлялись в кино и смотрели Чаплина, и я хохотал, мне нравилось, как он ходит, не сгибая ног. Я хохотал и дергал мать, и она говорила, что я смеюсь там, где полагается плакать. Потом мы шли домой и вспоминали Чарли Чаплина и все его проделки, особенно то, как он завинчивал гайкой пуговицы на платье у одной старой женщины. Вот тогда, в те времена, к нам ходило много друзей, а потом, когда отец уехал на 2 года, к нам никто не ходил. И когда он приехал старый, больной, к нам тоже мало кто приходил. А потом уж началась война. Отец натер пол и перетряхнул газеты. Он сдул пыль с книг и открыл форточку. Вот теперь в нашей пещере можно жить. Вполне приличная пещера. Он стоял посредине комнаты и был очень молодым. У него бывали такие дни. Не часто, но бывали. В последнее время все реже и реже. Он становился вдруг таким молодым, очень молодым, почти как я, может быть, немного старше. Только сильнее и красивее, только мужественнее, умнее. И все у него было молодым, и серые небольшие глаза, и светлые брови над ними, и седые волосы тоже становились молодыми. И я замечал, как он молод и еще крепок, и какие у него продолговатые мускулы на плечах, и какая у него выпуклая и мощная грудь. А иногда он становился совсем старым. Он приходил с работы, и я не узнавал его. Лицо тусклое, серое, и глаза маленькие, тусклые, серые, и волосы не седые, а какие-то висящие, словно бы поредевшие. Он что-то вяло спрашивал меня, не вслушиваясь в ответы, подолгу вертел газету в руках, читал без интереса, по-моему, и не вдаваясь особенно в смысл слов. Он мог повторять одну и ту же фразу ни в склад, ни в лад, безо всякого смысла и без выражения. Вот такая история. Да, вот такая историйка. Я не знал, какая там историйка. Да, наверное, никакой историйки и не было. Просто это отец так говорил, вроде присказки. А мне хотелось подойти к нему и что-нибудь сказать, как-то отвлечь от этой самой историйки или, может быть, обнять его. Но он не признавал этих штук и отучал меня от всяких бабских нежностей. «Главное, чтобы ты не вырос слюнтяем», — говорил он мне. «В каждом из нас сидит склонность к слюнтяйству, но надо давить это в себе». И я давил. И никогда не лез к нему. Я не помню, чтобы мы с отцом когда-нибудь целовались. По-моему, он никогда не целовался. Может быть, только в детстве или в ранней юности. Когда я был маленьким, он не терпел, когда меня тискали и целовали. Он считал, что это не гигиенично. Вот когда я надевал его жилет, который был мне до пят, и бежал ему навстречу по коридору, чуть не падая, вот это он любил. И матери тоже нравилось, когда я щеголял в его вещах. Мать любила его, когда он был. А когда уехал на 2 года, она могла любить только тех, кто рядом. Тех, кто далеко, она не могла любить. Такой уж у нее был характер. Отец кончил уборку в комнате, а мне захотелось спать. Наплевать мне на гостей, я и так обалдел после этой школы. Неохота ни с кем разговаривать. Я стал стелить себе. — Ты чего? — удивился отец. — Ты же никогда не ложишься раньше 10. Тебе, может быть, не здоровится? — Здоровится, — сказал я. — Спать хочу. Завтра 7 тащиться в эту казарму. Он опять пропустил мимо ушей последнюю фразу. Сегодня он был добрый. Я поставил раскладушку у окна и лег. Я привык спать около окна. В Москве я слушал, как гудят машины, как трамваи тормозят на перекрестке, и от этого моя кровать чуть вибрировала, словно через нее проходил ток. Еще я слышал стук дверей в подъезде и высокий женский смех. Кого-то провожали, кто-то смеялся. «Но чего она смеется, как дура?» — думал я. «Щекочет ее, что ли?» А здесь не тормозили трамваи, не гудели машины, двери подъезда не хлопали, не смеялась женщина, которую провожали. Здесь было тихо, будто кроме нас никто и не жил в этом городе. И ветер здесь тоже был другой, холодный, долгий, не порывист, а именно долгий, постоянный, как очень сильная тяга из вентилятора. Мне хотелось спать, а я не мог заснуть. И я видел дорогу, которую сам себе придумал, которую придумывал всегда, когда мне не спалось. Вот она, эта дорога. Она большая, чистая. Это подмосковное шоссе. Я иду по нему, мимо меня машины. Они шумят, словно бы толкают друг друга, но вот они проезжают и становится тихо. Я иду по своей тихой дороге и знаю, мне уже не надо бояться машин. Они все проехали, и я иду так спокойно, легко. А когда я устал, то сошел с шоссе и лег на траву. Вижу небо, слышу, как трава звенит, звон спокойный, отчетливый, и еще какое-то стрекотание. И под него я и засыпаю. И никто меня теперь не тронет. Ни машины, ни люди, только муравьи. Это я давно себе придумал, когда мне было 10. Тогда умер мой дед, я плохо спал и боялся машин. Мой дед попал под машину. Вот я и думал об этих машинах. И все это связалось с каким-то подмосковным шоссе и с тем, что я иду, а машины обгоняют меня и не трогают. А потом я ложусь в траву и ни о чем не думаю, и не слышу плача матери, не вижу деда, странного, желтого, лежащего на столе в гробу, пахнущим краской и струганным деревом. Ничего этого нет. А только шоссе и поле сбоку. А потом деда я забыл, и он исчез, а шоссе осталось, и трава тоже. И когда мне не спалось, я это всегда вспоминал. Так я заснул и сейчас, только шоссе мое не было спокойным. По нему все шли и шли машины, грузовики, и на них стояли танки. «Как они умещаются на грузовиках?» — думал я во сне и удивлялся. Как это они умещаются, огромные танки, на маленьких грузовиках? Но вот один сваливается с грузовика и идет по шоссе, и зачем-то сворачивает влево. Теперь он ползет по траве, грохот дикий, я вижу его совсем близко и знаю, надо встать и бежать изо всех сил, а я не могу встать, лежу и жду. Почему у него голова так высоко? Это вредно, у него ведь еще не сформировался позвоночник. «Сколько ему?» «Ему 15 слишком, он у меня большой, а здесь просто раскладушка неудобная. У него будет деформация позвоночника. Вы же врач. Зачем вы так его кладете? Вот он и кричит во сне. Я его кладу. Он сам кого хочет, положит. Кто-то поправляет мне подушку. Отец? Нет, не отцовское движение. Я-то знаю, как отец поправляет подушку. Чуть приоткрываю глаза. Хочу совсем открыть, но не могу. Никаких танков, никакого шоссе. В комнате горит коптилка. Кто-то склоняется надо мной, но я все-таки открываю глаза и теперь вижу. Это женщина, молодая женщина. У нее черные волосы, у нее косынка. Косынка касается моей щеки, будто вода капнула на мою щеку. «Какого черта?» — думаю я. «Какое у нее право поправлять мою подушку? Кто она? Врач, что ли? А мне не нужен врач. Я здоров. Теперь я уже совсем открываю глаза и стряхиваю с лица ее косынку. Кто вы?» Она растерянно смотрит на меня. Глаза ее очень близко от меня. Они серые, а белок голубоватый, а волосы черные. «Кто вы?» — говорю я и приподнимаюсь. «Успокойся. Чего ты так разбушевался с просонья? Заснул-то ты в 9, а теперь вот разгулялся». Это голос отца. Очень спокойный голос отца. «И познакомься, раз уж ты проснулся. Это моя сослуживица по госпиталю, Рошель Яковлевна». Я протягиваю ей руку. «Шеля», — говорит она и улыбается. «А ты меня испугал», —